Глава 39. «У тебя такое есть?» — спросила я. Полковник кивнул. «Девочка 5 лет, пропавшая на детской площадке. В парке в лесной зоне нашли ее окровавленную одежду, ботинки, куклу и никаких других следов. Эмма Локтина, я видел ее только на фото. Ее мать всегда мне звонит в день рождения дочки. Скорее всего, малышку увел какой-то дезорганизованный убийца. В том районе за год убили нескольких школьников, но их тела нашли, а Эмма будто испарилась. У нас сейчас нет серийщика. Что мы имеем? Петр Чернов — гомосексуалист, который панически боится, что правда о его ориентации выползет змеей из-под камня. Вполне вероятно, что большинству людей плевать на то, с кем спит бизнесмен. Это просто его огромный личный страх, чтобы ни одна душа не заподозрила, что Чернов гей, тот заводит отношения с женщинами. На Софье он женился, у нее родных не было. Думаю, и остальных баб Петр подыскивал одиноких, молодых, глупых, не имевших престижной работы и друзей. Но обжегшись на Снеговой, Чернов более брак не заключал, однако он жил в постоянном напряге. Вдруг кто-то дороется до правды. Очередная его спутница понятия не имела, что она прикрытие. Скорее всего, начинала качать права, требовать любви, внимания, устраивала истерики. Или она понимала, Петя-то мужчинами интересуется и откровенно выражала свое негодование. Чернов же, думаю, не мог управлять своим гневом. Страх разоблачения окончательно лишил его способности держать себя в руках. Он впадал в ярость, начинал бить сожительницу, не получал никакого удовольствия от ее смерти, просто боялся за свою репутацию. Потом он встретил Наташу. Та мечтала о безбедной жизни, а Пете требовалась женщина, которая не хочет секса, но согласится исполнять роль супруги. Горшок нашел крышку. Пара существует до сих пор. Теперь об Орехове. Мы уже обсуждали его, но повторю. Костя в детстве вытолкнул из окна одноклассника, вроде случайно, а вдруг нарочно. С какой стороны ни посмотри, муж Карины — убийца. Или он, не подумав о последствиях, просто толкнул Шумакова или Орехова, охватил гнев. Правда, о мотиве этого преступления мы не узнаем, но это убийство или по случайности, или по какой-то другой причине. Наташа спасла брата от колонии для несовершеннолетних. Обрати внимание, Орехов боится своей матери. Он не может пойти против ее воли, скрывает отношения с Квашиной, женится на Карине. Признание в несовершенном преступлении — не только акт благодарности Наталье, но и желание впервые в жизни решить что-то самостоятельно. Назло матери, отморожу уши. Светлана боится, что в сыне оживут гены его биологического отца, преступника. Отлично, они ожили. Мужчина, который зависит от матери, — это беда. Он способен на непредсказуемые поступки, даже на те, что ему вредят. Он мечтает избавиться от недреманного ока мамочки. Лучше в тюрьму пойти, чем жить с Кариной под неусыпным присмотром Светланы Алексеевны. «Константин считает отцом Илью Орехова», — напомнила я. «Про то, кто на самом деле его папаша, он понятия не имеет». «Ошибка», — отрезал Дегтярев. «Я очень внимательно изучил запись твоей беседы с Константином. Какой фразой он завершил ваше общение, помнишь?» «Нет», — призналась я. «Джузеппе Аттарди был прав», — процитировал Дегтярев. Потом Константин попрощался и ушел. Посмотрел я в справочнике, кто такой помянутый мужик. Американский генетик итальянского происхождения, лауреат премии за исследования в этой области. Теперь ясно. «Костя узнал историю своего появления на свет?» — удивилась я. «От кого?» «Понятия не имею», — хмыкнул Александр Михайлович. «Да, это и не важно. Главное, что Орехов знал, что его отец не Илья Николаевич. Серийных убийц в данном деле нет и не было. Есть люди с большими психическими проблемами. И...» У меня зазвонил телефон. «Не бери трубку», — велел толстяк. «Это Марина», — возразила я. «Слушаю тебя». «Чего она хочет?» — разозлился Дегтярев. Я встала. «В офисе находится Ольга Николаевна, старшая горничная Буркиных. Ей срочно надо поговорить с тобой». «Что случилось?» — встревожился Александр Михайлович. «Сейчас узнаем», — ответила я и поспешила к выходу.